Глава 6. Темный властелин и новый сосед Лави. Дорогу к комнате Лави Леона мы миновали за мгновение. Даже Лайла, несмотря на обилие юбок в платье, умудрялась не опаздывать за мной, а на лестнице даже вырвалась вперед. Правда, при этом мы чуть не сбили какого-то студента с факультета фамильяров, но на ходу крикнули извинения и только ускорили шаг. Лави замер перед закрытой дверью, стараясь отдышаться. «Там!» — сделал он большие глаза. «Понятно, что там. Но есть два вопроса. Откуда взялся господин студент и почему он не на парах? Прогуливает? Или у него особые привилегии?» Я постучал в дверь, скромно так, кулаком. Та медленно отворилась. И готов был поклясться, невидимый хозяин комнаты к ней не подходил. Распахнул дверь настежь и зашипел не хуже Кая. «Ашарэсседай!» — донеслось до ушей. «Это что, меня проклинать собираются? Еще и кто? Фейри!» Истребляли их мои предки, истребляли, но один вот стоит напротив, таращится зелеными глазищами и нагло так атакует. Сволочь фейская. Взметнулись щиты Лави и Лайлы, отбивая чужую атаку. Сам я не стал показывать свет перед незнакомым парнем. «Эрин, защищайся!» Возмутился Лави. «От кого? От этого разъяренного кошака?» Равнодушно пожал я плечами и перешагнул порог. Ну да, глаза не обманули меня. Фейри. Хрупкий, как тростиночка, пониже Лави. При этом злющий, как демон. Смугловатый и златовласый. Значит, полукровка. Мамочка с кем-то подгуляла. И получилось вот это. Потому что иначе назвать Фейри не получалось. «Высший!» Существо презрительно прищурилось и плюнуло в мою сторону. «Король властелинов!» А с человеком ли загуляла мамаша? «Люди не чуют чужую кровь. Снизошла до темного? Или до демона? Или вообще до разряда кровососущих, таких же вымирающих, как Фейри?» «Фейри!» Я плюнул в ответ. «Гниль под моими ногами!» Зеленоглазый вспыхнул до корней волос и кинулся на меня, на ходу отращивая острые когти и намереваясь сражаться за жизнь до последнего. Но Лави и Лайла не пожелали и дальше смотреть на то, как превращаю Фейри в снаряд для тренировок. И отшвырнули парнишку световой волной. Тот отлетел к стене, впечатался спиной. Наверное, больно. И сполз на пол, глядя на меня полными ненависти глазами. «Вижу, кому-то недорога жизнь». Я подошел ближе и склонился над растрепанным Фейри. «В следующий раз не посмотрю, что мы находимся в Академии, и отправлю тебя в Вечный лес. А теперь ты поднимаешься и выметаешься из комнаты моего друга». «Это моя комната», — воспротивился тот. «Это комната Лави», — втолковывал я неразумному. «Ты к началу учебного года опоздал, а теперь занимаешь чужое место. Поэтому сейчас ты исчезнешь, а я сделаю вид, что тебя не заметил». «Убийца проклятый!» «Нет, Фейри своей смертью не умрет». «Эрин, только не в моей комнате!» Остановил меня Лави. Увы, я был не в том состоянии, чтобы кого-то убить. Свет предназначен исцелять. Но вот устроить ожоги, как накануне, мог. И вдруг понял, что меня настораживает в облике Фейри. «Фейка, а где твои крылья?» Тот побледнел, а потом в мгновение ока поднырнул мне под руку и понесся прочь. Я схватил пальцами воздух. Быстрый. Наверное, побежал к ректору жаловаться. А ведь мы с Редиусом только расстались. Или к коменданту. Так он еще с нашей прошлой встречи при виде меня икает и чуть ли не осеняет себя светлым знаменем. И Фейри не поможет. «Эрин, ну зачем ты так?» — спросил Лави. — «Мне с ним жить, а он меня теперь ненавидит». — «Угомонись», — отмахнулся я от друга. — «Попрошу ректора избавить нас от лесных жителей, и дело с концом. Видишь ли, Лави Леон, ни один Фейри не будет терпеть рядом с собой темных. Странно, что этот конкретный вдруг очутился в Академии, не находишь? Где гарантия, что он не по мою душу?» — «А может, ему идти некуда?» — развел руками Лави. «Ждал же его зачем-то Редиус с самого начала семестра». «Ладно, давай спросим у ректора лично». «Кажется, старина Редиус скоро будет брать пример с коменданта, а я сменю свою комнату на его кабинет. Зачем каждый раз ногами бить ступеньки?» В оранжерее уже хозяйничала Наина. Она расставляла арацении и поминала меня всеми словами. «Совсем не думает о цветах», — бубнила она под нос. «Ох уж эти темные, пусть и почти что светлые». «Добрый день», — подкрался я со спины. «Ай!» Наина резко выпрямилась, и в меня полетел сгусток магии. Я едва уклонился, а на стене осталась чернильная клякса. «Эрин, ты с ума сошел? А если бы ранила?» «Не ранила бы», — заверил я ее. «Паулина, душа моя, здравствуй». Арацения довольно заколыхалась, получила угощение из моих рук и довольно потерлась стеблем о плечо. «Куда спешишь?» — спросила профессор Карентель. «К Редиусу. У нас возникли небольшие проблемы». «Тогда я с вами. Доложу, что возвращаюсь к работе», — ответила она. Вот только стоило мне появиться в коридорах академии, как все встречные студенты начали кланяться в ноги. Пока я добрался до кабинета ректора, готов был убить любого, кто согнется в поклоне. «Это академия, тьма ее побери, а не дворец. Надо издать указ, запрещающий поклон в академиях». Редиус что-то писал в свитке. Увидев на пороге нашу живописную компанию, даже не удивился, а только устало спросил. «Что?» «Фейри», — ответил я, и мы друг друга поняли. «Эрин, пожалуйста, не трогай его», — попросил Редиус. «Он первым начал. Не пускает Лави в комнату. Меня атаковал с порога проклятием. Никто кого не должен трогать, Даниэль». «Арт, он немного... нервный юноша, но из той породы бедовых, с которой ты ладишь. Поэтому, пожалуйста, не надо убивать Фейри. Я знаю, что темные их не терпят, особенно темные королевских кровей. Только ты сам не такой уж и темный, Эрин». Запоздало понял, что теперь не просто вся академия знает, кто у нас темный властелин, но еще и толпа студентов понимает, что я владею светом. Исцелил же как-то Лави. Может, подумают, что им померещилось? «Эрин». «Хорошо», — ответил я. «Сразу убивать не буду. Но можно его хотя бы отселить?» «Мест нет». Редиус развел руками. «Под воротами академии стоит очередь из желающих учиться. Пришлось объявлять донабор. Я даже вас с Каем расселить не могу. Хотя, если захочешь...» «Нет». Поторопился я отказаться. «Ладно, давай так. Вызываешь Фейри и требуешь, чтобы он вел себя как подобает, а я его пока что не трогаю, договорились?» «А у меня есть выбор». Редиус снова склонился над свитком. «Тебя, кстати, Кай искал. Думал, ты на парах». «И с возвращением, господа студенты». «Профессор Карентель». Я оставил Редиуса разбираться с Наиной. Мы вышли в коридор. К счастью, уже прогудел горн, и началась новая пара. Жизнь переместилась с лестницы коридоров в классные комнаты. «И что мне делать?» — спросил Лави. «Наблюдать. Если с Фейри будут проблемы, просто скажи, и я с ним разберусь». «Звучит угрожающе», — вздохнул эльф. «Ладно, отнесу, наконец, вещи в комнату и приду к тебе. Лайла, ты с Эрином?» «Пожалуй», — кивнула эльфийка. «Жду тебя там». Лави, явно сомневаясь, а стоит ли, пошел к себе, а мы с Лайлой поднялись на пятый этаж. Кай, как и говорил, Редиус нашелся в комнате и выглядел обеспокоенным. «Что-то случилось?» — сразу насторожился я. «Эрин!» Лицо демона прояснилось. «Ты почему не на занятиях? Сам же рвался в академию». «После утреннего балагана?» Я присел на кровать, и Шун тут же забрался на руки. «Нет уж, уволь. Я нашел для себя гораздо более интересное времяпровождение». «Какое же?» Кай невольно покосился на Лайлу, словно это она сбила меня с пути образования. «Фейри!» «Фейри!» У демона округлились глаза. «Они же вымерли! Если во всем мире наберется десятка-два, это хорошо!» «Но твой дядя где-то нашел одного, и теперь эта лесная гниль живет в славе!» При одном воспоминании о Фейри я поморщился. «Лесная гниль! Слова-то какие!» — хохотнул Кай. «Ладно. Попытаюсь выяснить, откуда в Академию занесло Дитя Леса. Кстати, ты Наину не видел?» «Она как раз у Редиуса, так что тебе по пути!» Напутствовал я друга. И Каин в мгновение ока скрылся за дверью, а мы с Лайлой наконец-то остались наедине. «Не жалеешь, что вернулся?» Она села рядом и прижалась щекой к плечу. «Было бы время жалеть», — ответил я, привлекая ее к себе. «Пока что я до сих пор не верю, что снова нахожусь в Академии, и не знаю, что со всем этим делать. Наивно было думать, что за пределами дворца все проблемы исчезнут. По-моему, их стало только больше». «Не беспокойся, ты совсем справишься». Лайла ласково коснулась моей щеки. «А если нет, мы всегда рядом». «Рино-но», — подтвердил Шун. «Спасибо». Я поцеловал невесту. Почему-то рядом с Лайлой меня никогда не захлёстывала страсть, зато сердце затопляло неведомая ранее нежность и покой, словно я долго блуждал где-то во тьме и вдруг вышел на свет. Наверное, это и есть любовь. «Эрин!» Лави влетел в комнату так, словно за ним гналось целое племя фейри. «Он обзывается!» «Лави, ты взрослый эльф!» — нахмурилась его сестра. «Не можешь совладать с одним фейри?» «Я развернулся и гордо ушел!» Лави отвел взгляд. «Еще я с фейри не болтал!» «Ладно, мы не любим фейри!» — обернулась ко мне Лайла. «Но мы просто не поделили леса. А почему темные их так ненавидят? Особенно властелины». «Долгая история. Я думал, это всем известно. Но они же эльфы. Видимо, не знают. Фейри владеют магией жизни. У них много секретов. Было. И тогда мой двоюродный прадед, Раннибальд II, решил выведать у фейри их секреты. Сначала по-хорошему, за деньги. Те отказали. Потом нескольких воинов захватил в плен, ничего не вышло. Вот только фейри решили отомстить за смерть собратьев. Они прекрасные лазутчики, но до сих пор неизвестно, как именно они попали в Тервин и уничтожили самого Раннибальда, его жену и малолетних детей. А потом вырезали весь его дворец. Город спасло только возвращение моего прадеда, Элианта Великолепного. Он был в военном походе и как раз возвращался после успешной кампании, когда его настигли печальные вести. Элиант с войском преследовал фейри до самого их леса, а потом уничтожил лес и большую часть народа. Те, кто остался, попали в рабство. Единицам удалось бежать, но и тех, кто бежал, постигла незавидная участь. У фейри нет союзников. Эльфы их презирают, а демоны сами не прочь использовать. Тем более, что соседство фейри увеличивает продолжительность жизни любой темной расы. «Соседство?» — удивленно переспросила Лайла. Мы с Лави покосились на нее, и девушка покраснела. «Конечно, соседство не предполагает проживание под одной крышей», — сказал я. «Одним словом, фейри вымерли, но вражда с темными у них в крови, как и у нас с ними». «Печальная история», — вздохнул Лави. «И фейри жалко, и твоего двоюродного прадеда с семьей тоже. Если они все вымерли, откуда взялся этот конкретный?» «Об этом нам скоро расскажет Кай. Он как раз отправился в разведку, поэтому дождемся его. Надеюсь, они с Наиной разойдутся раньше полуночи». Мы сидели и болтали ни о чем и обо всем. Лави сокрушенно жаловался на жизнь, я предлагал ему подселить в комнату Раннибетту, и фейри уйдет сам. Мы уже почти собирались расходиться, когда в дверях появился Кай, Ник и Наина. «Вот и полный состав», — — воскликнул я. «Наконец-то, Каин! Черепахи и те возвращаются быстрее!» «Не зубоскаль!» — отрезал Кай, присаживаясь на свою кровать. Наина устроилась рядом с ним, а Ник занял свободный стул. «Что удалось узнать?» — не удержался от вопроса Лави. «Не особо много!» — Кай хмурился. «Фейри дядя встретил в Демониуме. Говорит, парень спас ему жизнь, поэтому и предложил ему обосноваться в Академии. Фейри обещал подумать, но дядя все равно оставил для него место. Арт объявился неделю назад, пока самостоятельно постигает курс наук за 2 месяца. Учиться будет, кстати, тоже на травологии, потому что все фейри ладят с растениями». «Этого еще не хватало», — вспыхнул я. «О чем думает Редиус?» «Редиус уверен, что вы подружитесь», — отмахнулся Кай. «Сказал, что если уж ты с эльфами поладил, то что там один маленький фейри?» «Глупый демон!» «Ты говоришь о моем дяде», — напомнил Кай. «Да хоть о тете, глупо и все тут. Темные не ладят с фейри, фейри не ладят с темными». «А с эльфами не ладят ни те, ни другие», — подал голос Лави. «Правда, Эрин, может, он не так и плох?» «Поэтому при первой же встрече решил меня убить?» — уточнил я. «Нет уж, никаких фейри в компании. И пусть скажет спасибо, если доживет хотя бы до зимнего бала. Ладно, хватит о нем, слишком много чести». Друзья повиновались. Мы обсуждали пропущенные занятия, планы на ближайшие дни. Я рассказал о походе против Тринолина, и ребята долго возмущались, что не дождались их, а присвоили все лавры себе. Когда Кай описал, в каком виде оставили мага, Ник и Лави вовсе обиделись, а девчонки только похихикали. Разошлись мы около полуночи, а я, наконец, успокоился. Лайла спрашивала, жалел ли я о возвращении в академию. Так вот, не жалел. Наоборот, словно впервые за долгое время вдохнул полной грудью и собирался использовать дарованное мне время с пользой.